Глава 5. Кабинет Станислава Суворова. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» Альфа-волков не мог усидеть на месте. Зверь рвался наружу, проверяя на прочность кожу мужчины. Все инстинкты кричали «догнать», «не дать уйти», «загнать в угол». Ногти то и дело превращались в когти, оставляя борозды на подоконнике. Вид из окна только раззадоривал хищника, бушевавшего в нем. С этим номером глухо, как в танке. Егор смотрел на напряженную линию плеч своего вожака. «Похоже на защиту, ведь номер реально существует. Вот только я не могу разобрать, зачем ей это нужно, если только она не работает в засекреченной компании». «Или на государство». Голос блондина был сердит, и его помощник с досадой скривился. Он ничем не мог порадовать своего вожака. «Мы найдем ее, Стас, обещаю». Егор сделал шаг к другу и остановился. «Она может быть временно недоступна, но в следующий раз мы будем готовы». Он достал из кармана квадратный блок с проводом. «Вставь свой телефон и активируй перед звонком. Мы отследим ее. Тебе главное продержать ее на линии 10 секунд». «10?» Станислав отвернулся от окна, и Егор в изумлении вытянулся. Черты лица мужчины заострились. Он был на грани перевоплощения. «Удивили. Раньше нужно было протянуть до 40. Я попросил ребят, они были рады угодить тебе». Мужчина замялся. «Ты так зол из-за этого?» «Дело в другом». Суворов порывисто отвернулся. «Я бы предложил тебе пробежку, но чувствую запах крови. Тактичность — это не для друзей-оборотней». «Неудачный день», — сказал Стас так, будто бы это все объясняло. «Мы найдем ее», — пообещал Егор на прощание. «Да». Безликое слово Альфы удивило мужчину, но он не подал виду. Случилось что-то такое, что выбило друга из седла, но это было не его дело, раз Стас сам не поделился с ним. А когда он в таком настроении, лучше к нему не лезть. Егор тихо закрыл дверь и пошел по коридору. На середине пути он замер, принюхиваясь. Кажется, теперь он знал, в чем дело. Или в ком. Слабый аромат лисицы уже порядком рассеялся в воздухе, но он бы ни за что не перепутал запах возбуждения. Как он раньше этого не заметил? Наверное, слишком спешил к Альфе. В комнате лисиц. «Ты сегодня какая-то странная», — Маша оторвалась от журнала, наблюдая за мной с кровати. Она перелистывала страницы старого выпуска, не вчитываясь в строки. Несколько глянцевых номеров нам выдали вместе с завтраком. «С чего ты взяла?» — как можно невозмутимее спросила я. «Ты ходишь все утро от окна к двери и обратно», — подруга игриво болтала ногами в воздухе. «Просто переживаю, дойдет ли перевод в срок». Приняв независимый вид, я тоже схватила журнал, не глядя на название, и стала вскользь просматривать картинки. «Но у нас еще 2 дня. Ты же вчера была спокойна на эту тему, как удав». «Да-да, отстраненное состояние так и не удалось прогнать. Постаралась компенсировать все улыбкой, повернувшись к подруге. «Ты не звонила нашим?» «У меня что-то с телефоном». Маша покрутила в руках мобильник. «Нет сети. Попробуй со своего. Я тоже беспокоюсь». Мне потребовалась минута, чтобы вспомнить, куда я положила свой телефон. Оказалось, что я его так и не вытаскивала из бокового кармана сумки. «У меня тоже не ловит». Я подошла к окну, и меня осенило. «Надо бы раздобыть доступ к их сети». «Может, хватит с нас? МСО не шутки». Подруга замотала головой. Сама мысль об этом была для нее крайне неприятна. «Так можно попросить?» «Вот!» — она помахала в воздухе журналом. «Это наше развлечение, тебе же сказали!» Я критично осмотрела обложку журнала мод. «Из каких пор ты увлекаешься платьями?» Мне было трудно припомнить, когда я видела его на Маше хотя бы раз. «Сомневаюсь, что у них есть наука и техника. Довольствуюсь тем, что есть». Она указала на рекламу туши для ресниц. «Видишь, тут написано, что применена технология магического подкручивания кончиков. Слышала о такой?» «Только в сказке». Я прошлась по всей комнате с телефоном, без изменений. Перезагрузила его и убедилась. «Стоят глушилки. Интересно, на постороннюю связь или конкретно на нас?» «Но как мы свяжемся с кланом? Я не взяла ничего с собой из наших штучек». Маша спешно проверяла содержимое своего пакета. «Попросим разрешения позвонить?» — полусерьезно предложила я. Рука девушки замерла над ее личными вещами, вываленными на кровать. Обдумывание вариантов заняло всего несколько секунд. «Потребуем!» «Прямо так?» — не поверила я своим ушам. Маша совсем освоилась в новых условиях, осмелела. «Да, мы же гости, правильно?» Не заботясь о том, что сминает одежду, она запихнула ее обратно в пакет. «Они нам не откажут. Давай попросим». «Прямо сейчас?» «Как получится». «Вперед!» – поражаясь внезапной смелости Маши, я показала рукой на дверь. И девушка тут же сдалась. «Я...» – она сморщила нос. «Не могу». И жалобно посмотрела на меня. «Давай лучше ты». «Я уже подумала, что тебя подменили», – усмехнулась я. «Просто мы тут одни. Кроме нас никто и пальцем не пошевелит», — выпалила она. «А, вот в чем дело. Свобода от клана, да?» Разгадка была так проста. «Не такая уж сладкая эта свобода», — призналась она. «Так ты попросишь?» «Попрошу». Пока не передумала, я поспешила выйти. «А ты переодеться не хочешь?» — поймала меня на выходе Маша. Переводя взгляд на одежду, я присвистнула. Чуть не ушла в ночнушки и даже не заметила. Переоделась в нее уже ближе к утру, вспомнив, что вскоре должна была проснуться Маша, и почти попала впросак. Запустив руку в сумку, выдернула первое, что попалось — черные штаны. Пойдет. Осталось найти приличную кофту, и можно идти. «Ты там аккуратней», — проводила меня загадочной фразой Маша. Пара волков, шедших по коридору, встали по стойке смирно. Спросить у них? Или узнать, где их альфа. Скорее всего, они отправят меня к нему, поэтому... «Где я могу найти Станислава Юрьевича?» Отчество блондина я вспомнила с трудом. «Он приедет через час. Мы сообщим, что вы его спрашивали». Но не получилось, так не получилось. С этой мыслью я развернулась и пошла обратно, считая миссию выполненной. «Не так быстро!» Голос Суворова, словно толчок в спину. Весь настрой на разговор испарился, будто его и не было. Сделать вид, что не слышала? Глупо. Только глухой мог бы проигнорировать этот громкий голос. «Вы хотели меня?» Мне показалось, или он сейчас сознательно меня провоцировал. «Хотела?» Надеюсь, возмущение просочилось в каждую букву, пока я медленно поворачивалась к мужчине. «Видеть?» Без стыда и неловкости он ждал ответа, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к стене коридора. Он смотрел на меня так внимательно, будто я собиралась отрастить еще одну голову. Да». Такой зоркий взгляд подходил скорее орлу, чем волку. «Мы хотели бы позвонить». «Мы?» Его бровь подскочила вверх. «И сколько он надо мной будет издеваться?» «Я и моя подруга», собираясь с духом, заглянула в его глаза. Как они могли показаться мне холодными? Скорее вода у побережья тропических островов. «А у вас стоят глушилки. Мы лишены связи с кланом». Прозвучало больно вызывающе, но лучше нападать, чем находить сравнение к его цвету глаз. «Правда?» — Станислав склонил голову к плечу. «И это он спрашивает меня? Издевается? Или просто не хочет подтверждать мои догадки?» «Вам лучше знать», — ответила ему, скрестив руки на груди. Противостояние, казалось, только позабавило волка. Он сделал знак двум мужчинам, так и греющим уши чуть дальше по коридору, и они поспешили уйти. И я остро почувствовала, что осталась наедине с серым волком. — Мы же гости? — Попробую зайти с другой стороны. — Пока что да. Чуть прищурив глаза, чуя, к чему я клоню, он стал похож на хищника, наблюдающего за своей жертвой из засады. Никакого сходства с пернатыми теперь я не видела. «Я могу позвонить своим?» Сдобрив слова натянутой улыбкой, старалась показать, что не боюсь его. «Если только улыбнетесь шире!» Конечно же, от этих слов уголки моих губ опустились. Посмотрев на него из-под лобья, я решила, что звонок семье не стоит таких нервов. Клан все сделает как надо и не оставит меня в беде. А вот волк, он может. «До свидания!» Я хотела уйти, и волк это понял. Резко оттолкнулся от стены, оказался рядом со мной и замер. Втянул воздух и отступил назад. Первоначальный испуг от его быстрых движений прошел, оцепенение спало, и я сделала шаг назад, настороженно глядя на мужчину. Но он отвернул голову в сторону, зажмурился на секунду, а когда открыл глаза, их цвет опять напоминал ледяные просторы. «Егор принесет вам телефон для звонка. Будьте в комнате и...» Блондин сделал паузу, пронзая взглядом. «Не ходите одна по дому. Это может быть небезопасно». От его слов меня словно парализовало. Но он не мог знать о моей встрече с незнакомцем, о ночном поцелуе. Или мог? Я попятилась, быстро развернулась и пошла прочь, заставляя себя через силу идти медленно. Наверное, сейчас у меня сумасшедший взгляд, потому что внутри я ощущала себя именно так. Пришлось постоять перед дверью пару минут, беря себя в руки. И только удостоверившись, что сердце усмирило свой бег, я вошла. «Ну что, удалось позвонить?» Маша вскочила с подоконника. Книжка так и осталась лежать, забытая, а ветер листал страницы. «Новое чтиво?» Я точно помнила, что никаких книг у нас в комнате не было. Сама искала для успокоения, но не нашла. «Занес мужчина вместе с фруктами». Девушка показала рукой в сторону вазочки с виноградом, бананами, черешней и яблоками. «Не похоже на рацион волков», — скептически подняв брови, я повертела блюдо в разные стороны. «Ты бы предпочла куски мяса?» — Маша закинула ягоду черешни в рот. «Ага, в виде канапе. А насчет звонка? Помощника Альфы помнишь, Егора? Вот он должен принести нам телефон». «Думаешь, будет контролировать звонок?» «Не он один. Прослушка будет на чеку все время, не сомневайся». В этом я была уверена. И была права. Когда через несколько часов раздался стук в дверь, Егор сразу сообщил. «Девушки, одна минута!» И дал телефон в руки безмолвной статуи, замирая у стены. Я хотела было набрать номер, но заметила, что соединение уже установлено, а секунды тикают. «Алло!» – поспешила отозваться в трубку. «Ну, наконец-то! Что с вашими телефонами? Совсем там голову потеряли от страха, что забыли подзарядить?» Вадим был сердит не на шутку. За всю свою жизнь я не так часто слышала его разгневанный голос, поэтому чувствовала себя не в своей тарелке. «Нет, тут нет связи!» Я покосилась на Егора, не сводившего с меня глаз, и повернулась к нему спиной. Говорить сразу стало легче. «Что с переводом?» «Все нормально», — немного натянуто ответил брат и поспешил сменить тему. «Как с вами обращаются? Не обижают?» «Нет», — я покосилась на Егора. «Все хорошо, насколько может быть». Мне неловко было продолжать свою мысль вслух, но Вадим прекрасно все понял. «В логове волка?» «Ну да». Смешок облегчения сорвался с губ. «Но мне дали всего одну минуту на разговор. Как вы? Как папа с мамой?» «Знаю. У нас все хорошо. Тут с тобой Леха хотел поговорить». И голос брата тут же сменился на посторонний шум, а потом совсем пропал. Снова вернулся, и уже мой жених меня о чем-то спрашивал. «Хорошо?» «Я не расслышала последнее. И привет!» Темный силуэт вчерашнего мужчины возник, как живой, перед глазами. Губы стало жечь. Я стыдливо их поджала, готовая провалиться сквозь землю. «Как ты?» Столько участия в голосе Леши я не слышала за все время. Неужели стрессовая ситуация сдвинула эту скалу спокойствия? Расшатала хоть немного? «Нормально». Не думала, что его внимание повлечет за собой такую волну неловкости. Можно было попробовать перевести все в шутку. «Кормят, поят, спать укладывают». «Кто?» – перебил он. «Как кто? Сами?» Мой юмор не показался ему забавным. Голос мужчины помрачнел. «Ты... тебе...» Он откашлялся, а потом огорошил. «В общем, надо поторопиться со свадьбой». Гудки в трубке избавили меня от необходимости отвечать. «Минута прошла». Егор протянул руку за телефоном, и я медленно отняла трубку от уха. «Спасибо», — выдавила из себя, отходя от неожиданной фразы Алексея. «Но прошло только 45 секунд!» Маша встала рядом со мной, недовольно уперев руки в боки. Но как только Егор посмотрел на нее, тут же сложила их на груди, стушевавшись. Ее слова не произвели на помощника Альфы никакого впечатления. Молча убрав телефон, он кивнул нам напоследок и тихо затворил за собой дверь. «Правда, я считала!» – возмущалась подруга. А я радовалась, потому что в душе и сердце случился настоящий переворот. Как можно после недавнего поцелуя с незнакомцем думать о свадьбе? Как можно выходить замуж за того, чьи губы не заставляют гореть мои? Маша не ощущала весь масштаб моей маленькой внутренней катастрофы и продолжала жаловаться на волков. А я поняла, во что бы то ни стало, должна вновь увидеться с тем мужчиной.